перевод Стихана. О, вселенская форма, о, тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. О, вселенская форма, о, тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. Комментарий Его Божественной Личности. Божественный мир. Шишимада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупад. Сразу, я почему сказал Божественный Личность? Я помню, как писали в этой книге, когда наиштики были, те, которые приняли Шрила Прабхупаду за Кришну. И они в саньясе были, и они доказали путем священных писаний, что Шрила Прабхупада — это Кришна. Незапланированный аватар, он просто скрыл себя, что он Кришна, и пришел как свой чистый преданный, тоже как у Махапрабху. Только вот он пришел таким же образом. И как, чтобы стать ачарьем в этой сампрадае и дать толчок тем, и что он Кришна. И саньяси, они поделились на два лагеря после ухода Шрила Прабхупады. Одни доказывали священными писаниями, что Шрила Прабхупада — Кришна. Только вы не думайте, что это саньяси, это не такие, как мы. Нет, куда более, так сказать, образованные, реализованные личности, они доказывали, что Шрила Прабхупада — он Кришна. И что они доказали даже на основе священных писаний, что он не запланированный аватар. И между ними такой возник, такое трение возникло. И вот я почему говорю, и там вот этот стих, цитировали тоже, вот один из этих стихов, приводился в пример, и там объяснялся в комментариях. В Брахма-самхите 5.39 говорится: «Рамади мурти шукала ниямена титиштхан». Господь вечно пребывает в сотнях и тысячах своих форм, и главными из них являются форма Рамы, Нарисинки, Нарайны и другие. Их неисчислимое множество. Арджуна понимал, что Кришна есть изначальная божественная личность, принявшая свою приходящую вселенскую форму. Теперь же он хочет увидеть Нарайну, его духовную форму. Этот стих со всей определенностью подтверждает слова Шримад Бхагаватам о том, что Кришна – изначальная божественная личность, и все остальные проявления исходят из него. Он не отличается от своих полных экспансий и остается Богом в любой из своих бесчисленных форм. Какой бы облик он ни принимал, в любом из них он молод и свеж, как юноша. Это неотъемлемый признак Верховной Божественной Личности. Тот, кто познает Кришну, сразу же освобождается от всей скверны материального мира. О, вселенская форма, о, тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском, раковиной и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. Помоганки Миранхасья Гьянанджана Шилкая Чакшурун Миритам Яйна Тайшмай Шри Гурве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шри Мати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праяшина Прабхупадасья Туштае Шанкиритана Правритти Артами Хате Гурве Намаха. Жая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шривасвати Гора Бхакта Вринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Кришна показал Арджуне вселенскую форму, и Арджуна полностью получил понимание ее приходящего аспекта, этой вселенской формы. Поэтому он хочет увидеть вечный облик Господа, его одну из главных экспансий, это Нараяна, четырехрукую форму. Все вы знаете, что сам Кришна приходит один раз в день Брахмы, то есть один раз в 4 миллиарда 320 миллионов лет земных. Кришна сам приходит один раз. В конце Двапары на 28-ю Дивья-Югу. Все остальные 999 раз тоже приходит Кришна. Тоже флейта, тоже Вриндаван, Шримати Радхарани, все точно так же, Курукшетра. Но это экспансия Господа Нараяны. 999 раз приходит Нараяна. И только один раз приходит сам Кришна. Только один раз. Один раз в день Брахмы. Но мы знаем, что два пара юга каждый раз. В одном дне Брахмы сколько? 1000 дивья-юг или чатур-юг. И в каждую чатур-югу Кришна приходит. Есть деша-аватар. То есть постоянные 10 аватар Господа, которые включены точно так же его 19-е и 20-е воплощение, как Кришна и Баларам. 19-е и 20-е воплощение Господа. И 21-м он приходит как Господь Будда, а 22-м в конце Кали, века Кали, он приходит как Калки-аватар, рождаясь в деревне Шамбала, Матья-Прадеши, как сын Брамана. И этих форм Господа очень много. Мы знаем, в Бхагаватам описывается история, когда Кришна приходил таким старым Браманом. То есть он принимал облик старого Брамана. Но изначально Кришна всегда молод. Какую бы внешнюю иллюзорную форму он ни принял, но что значит иллюзорная форма? Господь наслаждается, и многие майвади, они говорят, что Господь, он принимает иллюзорные формы. На самом деле все его формы, они мурты. Поскольку он Адипурушам, изначальный Господь, то все формы Господа, они трансцендентны. Они трансцендентальны. Мы даже знаем, что вот сейчас мы говорим Мурти Шрил Прабхупада, что эта форма трансцендентна. Поскольку все, что исходит от Кришны, а все живые существа, они маленькие Кришны, они исходят от него. Они обладают полными качествами такими же, но не обладают такой же независимостью и таким могуществом. Поэтому само по себе живое существо, оно тоже трансцендентно и имеет трансцендентальную форму. Шрила Прабхупада объясняет, что душа имеет ножки, ручки, и она очень красива, у нее очень красивая, привлекательная внешность, она очень сильно похожа на Кришну. Но здесь, в материальном мире, она масштабирована до 1/10000 кончика сечения волоса, почти до корпускулярного положения. Но на самом деле у него есть ножки, ручки, атрибуты определенные, украшения на руках, ногах, коти. Очень красиво, корона маленькая на голове, масенькая такая, зелененькая короночка такая. То есть, поскольку живое существо такое маленькое. Но что удивительно, что потенциал живого существа настолько могущественный, душа настолько могущественна, индивидуальная душа, что она может одним своим лишь желанием в мгновение разрушить всю Вселенную. Каждый из нас обладает таким могуществом, как сотни тысяч брахм. Но в силу того, что мы не осознаем себя в такой силе, как говорится, и в славе, мы все думаем, о, у меня этого не получится, я это не смогу. Но Бхагаватам объясняет положение души, что душа очень могущественна. Кришна наделяет таким могуществом душу, что практически душа может получить, кто помнит, сколько процентов могущества Кришны, его качества? А? Сколько? А Кришна? А у Кришны сколько? И какие качества? Сколько? 64 качества. Сколько живое существо может получить? 50. 64 качества, 70. Это уже высшее измерение. Таким образом, Кришна обладает 64 качествами, и 50 качеств Кришны, куда включено его даже определенные аспекты славы, силы определенные. Живое существо, на самом деле, представляете, как оно могущественно? Как оно могущественно? И поскольку живое существо обусловлено всевозможными представлениями неправильными, оно даже не знает о своем могуществе и говорит, я этого не могу. Как Христос говорит в Библии, о чем говорит с вами, когда на локоть даже вырасти не можете? где вера ваша, он говорит. То есть живые существа утеряли веру, даже они не знают о своем потенциале. И мы видим людей, как они обусловили свои негативные природы, своими плохими качествами, говорят, ну я не смогу быть спокойным. Ну, у меня горбатая могила. Давай, вы ты молодой, ты можешь. Я не смогу. Все это разные формы обусловленности, поскольку живое существо не осознает себя душой, поэтому оно обуславливается этим телом. И человек не может вот бороться со сном, не может. Он говорит, я не могу бороться, я не могу победить. Почему? Потому что он не применяет духовных аспектов этой деятельности. Он применяет те же самые материальные способы решения этих проблем, выдавая их себе в уме за духовные. Я на самом деле же духовно поступаю, думает живое существо. Но как только живое существо начинает действовать духовно, на самом деле духовно, как все эти аспекты могущества, баллы, они проявляются. То есть живое существо только на духовном уровне может проявить весь потенциал своей природы. В одной из лекций Прабхупада объясняет, что на самом деле даже и баллы-то не надо. Нужно получить милость. А в чем милость? Это получить правильное видение от духовного учителя. Поэтому и говорится, о магиан тимиран гасягинандина шалакая, такшур умридам генатайшма шригуравенамага. Он получает не силу, а определенное видение. Точно так же, как здесь Арджуна получил видение, вселенскую форму. И это придало Арджуне очень много идей. Каких? Он, во-первых, понял, что он неправильно построил свои взаимоотношения с Господом. Второе, он поражен был его могуществом Господа. Третье. Арджуна себя ощутил очень смиренным, увидев эту вселенскую форму. Четвертое. Исчезли все его ложные представления по поводу Кришны, что Кришна обязательно должен быть красивым. Он увидел, что он имеет разные формы. И для разных людей, в которых находятся разных живых существ, поскольку все в разных взаимоотношениях с Господом, говорится, сколько живых существ, столько и взаимоотношений. Нила Расамрита Синху называется. То есть каждое живое существо имеет свои взаимоотношения с Господом, определенно. И все эти живые существа, имеющие столько разнообразных взаимоотношений с Господом, делятся в основном на эти пять основных рас. Но у них есть, вот допустим, родительская раса, да, родительские чувства, но есть же племянники, есть двоюродные дяди, тети, есть родные братья, есть сестры, есть там шурин, и все это под одним, родительские отношения. Но все они все-таки отличаются друг от друга. С шурином не будешь как в таких отношениях, как с родным братом. С родным братом ты немножко не в таких отношениях, как с двоюродной сестрой. И у Кришны, посмотрите, сколько у него родственников. Если там генеалогическое древо по Шримад-Бхагава, там кто кому дядя, там кто... Ох, сколько там много этих связей. Родословная такая очень могущественная. У Кришны очень могущественная родословная. Удивительный Кришна. И таким образом Арджуна выносит сразу очень много разнообразных аспектов. И живое существо начинает осознавать свое могущество, то есть рядом с Кришной, то есть в этом состоянии сознания Кришны. Оно начинает получать это могущество, но оно видит, что источником этого могущества оно не является. Вот почему Кришна говорит, что не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Точно так же Шрила Прабхупада дает сравнение. Он говорит, это как проявление милосердия международного общества сознания Кришны. Мы стремимся быть в центре внимания всего общества, поскольку настанет в скором время, когда ИСККОН возглавит весь мир. То есть мы будем управлять всем миром. И для того, чтобы управлять всем миром, мы должны быть первоклассными, то есть очень убежденными, с верой, с горячей, с определенными качествами. Если этого не произойдет, то мы не сможем правильно действовать. И Прабхупада говорит, милость ИСККОН проявляется в том, что живые существа, которые пришли в ИСККОН и развили в себе определенную природу, качество, они занимаются особой милосердной деятельностью, они распространяют славу Господа. И эта слава не принадлежит этим живым существам. Как облако, которое проливает воду, вода облаку не принадлежит. Облако где-то взяло воду. Солнце выпарило это облако, облако набрало воды, и оно было послано туда, в то место, и там должно было пролить. Поэтому причиной облака не может быть то, что дождь. Причина совершенно в другом. Солнце. Кришна – это солнце. Духовный учитель – это солнце. И когда мы где-то, попадая под влияние духовного учителя, попадая под его шакти, под его милость, мы накапливаем точно так же этот запас, берем воды, очень много этой милости, и проливаем на засушенные земли. То есть те люди, которые без Кришны. и мы даем эту часть, эту влагу, питаем их этим знанием, проливаем. Что, почему говорится пролить милость? Поэтому так и говорится, проливается милость. Как из облака проливается дождь, точно так же пролить милость. Мы просим пролить милость. Поэтому Кришна, он шьям, он как туча, которая проливает милость. Дождь, его сравнивает грозовое облако. В чем же, почему его не назвали каким-то другим? Грозовое облако, тот, кто проливает милость, то беспричинная милость на живых существ. Но он и является причиной всех причин. Но все другие живые существа, как облако, они берут у Кришны. Кришна их посылает, и они там проливают. Опять берут, и так они постоянно проливают милость на других живых существ. Поэтому та вода не принадлежит нам. Мы ее берем у Кришны, у духовного учителя и проливаем. Даже то место, в которое мы идем, это тоже указание. Мы все исполняем указания Господа. Указание своего духовного учителя, что и является исполнением указания Господа. И здесь Арджуна хочет увидеть Кришну в его форме, трансцендентной, вечной форме, Нараяны. Он хочет видеть его в его славе, со шлемом на голове, с диском Сударшана чакры, с булавой, с раковиной и с лотосом. С лотосом. Он хочет видеть его в этой форме. Когда Кришна появился у Деваки, Деваки и Васудевы, и он лежал таким маленьким мальчиком грудным, таким славненьким, и они видели, что у него из тела исходит какое-то сияние. Они видели его прекрасные глаза, его волосы, у него были очень удивительные волосы, они были потрясены красотой этого ребенка. И Васудева, он сказал, похоже, это сам Нараян. Он так прекрасен, как сам Нараян, он прекрасен. Почему же они хотели видеть, почему Арджуна хочет видеть форму Господа Нараяны, потому что Нараян, он прекрасен. Он удивительно красив. И вся эта вселенская форма, она лишь часть красоты. Поэтому Кришна говорит, это лишь искра моего великолепия. Великолепие абсолюта. Помните глава предыдущая? Великолепие абсолюта. Но Господь Нараян, он так прекрасен, что вся эта вселенская форма лишь искра его великолепия. А сам Нараян, искра великолепия Кришны, он сказал, я вот такой, какой я перед тобой стою сейчас здесь. И когда преданные видели проявление Господа Нараяны, то они были потрясены, что Кришна для многих открыл свою трансцендентную форму, двурукую форму с флейтой, и они были ошеломлены, что она в сотни миллиардов раз привлекательнее, чем даже форма Господа Нараяны. Но здесь еще Кришна не раскрыл свой аспект Арджуне, что он вот изначальной формы его такая, с флейтой, с двумя руками. Поэтому Арджуна имеет представление только его вечной трансцендентной форме, прекрасной, ослепительной форме красоты, это Господа Нараяны. Поэтому он хочет видеть эту трансцендентную форму. У него есть желание. Поэтому также, когда появился маленький Кришна в доме Васудевы и Деваки, они, глядя на него, стали ему молиться, как Нараяне. И тогда он, внимая их молитвам, решил проявить себя в этой форме, в трансцендентной. И он появился как Махавишна, как Нараяне. И когда они увидели это великолепие Господа, они заблагоговели. Они очень сильно заблагоговели, поскольку маленький ребенок, такой прелестный ребенок, в такой, к которому они испытывали такую чистую родительскую любовь, вдруг проявился перед ними как верховная личность Бога Нараян, с булавой, с диском, огромный такой. И они почувствовали трепет. Часть родительских чувств была подавлена. Часть родительских чувств тут же подавилась. И они ощутили некий конфуз. Они почувствовали, что та сила взаимоотношений в родительских качествах, в родительском качестве была более сильнее, более чище и более сильная привязанность была. И как только Кришна появился как Нараян, они ощутили трепет, что они перед Богом, они сразу такие стали мелкие, незначительные. Как они могли любить? Зачем нужна Богу наша любовь, они думали. И они хотели проявить эту любовь к Кришне по отношению. Но чтобы проявить такую сильную любовь, он не должен быть перед ним Богом, Нараяной. И Васудева и Деваки стали молить и сказали, о Господь, прими, пожалуйста, свой облик ребенка. Потому что когда мы тебя видим маленьким, мы так хотим заботиться, мы так тебя любим. Но когда ты предстаешь перед нами в своем великолепии, в таком могуществе, что мы можем для тебя сделать? Мы чувствуем, что мы бесполезны, абсолютно бесполезны. Вы заметили даже во взаимоотношениях с людьми, когда ты себя ведешь как беспомощный, людям так нравится тебе что-то сделать какому-то. Но как ты говоришь, да я и показываю, что ты без всех можешь обойтись. С каждой думает, боже мой, а как же тогда мы можем ему служить? Мы же не нужны этому человеку. Это важный фактор нужности. Поэтому Кришна говорит, нет для меня дороже таких, такого преданного и никогда не будет. Кришна говорит о том, что ему нужны эти преданные. Потому что Кришна получает и наслаждается высшим образом, в окружении своих чистых преданных. Он наслаждается чистой преданностью, любовными взаимоотношениями своих чистых преданных. Поэтому он хочет перед ними быть каким? Каким же хочет быть Кришна? Беспомощным. Он хочет, чтобы они его спасали, ругали его, и все делали это из любви. Он хочет Кришна, потому что в этих взаимоотношениях проявляется чистота. Они понимают нужность Кришны. Но когда Кришна предстает перед ними в облике великого могущественного Бога, чувство их вот этой важности или такое желание, как вы можете Богу помочь? А Кришне помочь можно, держать хором Говардханы и делать это из такой любви к нему. Как вы можете баюкать Бога на руках? Как вы можете думать, о Боже мой, чем же его кормить? Чем же накормить Бога? Он с голоду умрет. Мы не можем проявить эту заботу и ласку по отношению к Богу, потому что Бог вседостаточный. Мы не можем побороть его и потом пожалеть и обнять его и сказать, прости нас, пожалуйста, мы же тебя так любим, просто мы хотим с тобой так играть. Мы не можем ему дунуть одуванчик в рот, когда сказать, Кришна, скажи «а». И Кришна и все хохочут, и все его обнимают. Мы не сможем на районе дунуть одуванчик, он сразу нас булавой огреет. Даже только при одной мысли такой проблемы начнутся. Но когда Кришна выступает таким беззащитным, таким открытым, таким привлекательным в своей чистоте и в своей неприязни, и в такой зависимости от своих чистых преданных, он говорит, я в полной зависимости от своих чистых преданных. Если они меня не защитят, у меня будут проблемы. Если они не спасут меня, меня могут убить. Меня могут убить. Поэтому его чистые преданные хотят защищать, они хотят делать многое для Кришны. Они стремятся это делать. И Кришна наслаждается этими взаимоотношениями, этой любовью. Прабхупада говорил, когда Кришна видит, как мы хотим для него распространить сознание Кришны, он в восторге. Он в восторге, он видит, как мы стараемся для него. Он в восторге. И Шрила Прабхупада передал нам это настроение. Поэтому Шрила Прабхупада всегда говорил, my home Vrindavan. Наш дом Вриндаван, мой дом Вриндаван и ваш дом Вриндаван. Поэтому вы должны защищать Кришну. Вы должны делать для Кришны. Вы должны кормить Кришну, иначе он будет голодным. Да, а Кришна, он Бог. Да, на самом деле он все. Но он хочет, чтобы мы его кормили. Он хочет зависеть от своих чистых преданных. Он хочет зависеть от их распространения книг. Он хочет этого. Потому что это привлекает Кришну. Когда преданный делает для него что-то. Поскольку это и является целью создания всех живых существ. И когда Кришна видит, что его создание делают то, ради чего он их создал, он в восторге. И живые существа полностью удовлетворены, потому что наконец-то исполняют свои полные физиологические, конституциональные обязанности. Поэтому они полностью пребывают в трансцендентном блаженстве, в вечности, в знании и блаженстве. В чем же проявляется вечность? Что нет границ и конца, и края этой любви и этим любовным взаимоотношениям. В чем же проявляется знание? Каждое живое существо знает, что хочет Кришна, и знает, как его удовлетворить. Поскольку это знание исходит от самого Кришны. Он говорит, я есть знание. И живые существа всегда в блаженстве. Почему же в блаженстве? Потому что они всегда помнят Господа. Я есть память. Что же забвение? Живые существа не помнят себя. Они хотят помнить только Кришну. Поэтому он говорит, я есть знание, память и забвение. Он говорит не только для материального уровня, он говорит и для духовной позиции живого существа, что я есть знание, память и забвение. Забудь о себе. Шарват карман париттяджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам шарва бабьё, мокша ашьями машуча. Кришна прекрасен. Зачем помнить свое греховное прошлое? Зачем, к чему постоянно медитировать, что там, какие у меня плохие качества? Он говорит, сосредоточь весь ум на мне, забудь ты о своих грехах, лучше вспомни обо мне. Чем больше ты будешь думать обо мне и меньше думать о своих грехах, это больше очистит твое сердце. Предайся мне, и это очистит тебя. Таким образом, Кришна, проявляя себя в различных формах, в различных экспансиях, в частичных проявлениях, Кришна выступает в своем великолепии. В таком великолепии, что живые существа испытывают трансцендентальное блаженство в виде Господа. Говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху, когда пришел на эту планету, то все искренние души, все искренне верующие живые существа пошли и направились в Индию, чтобы видеть Господа Чайтанью. Господь Чайтанья дал им знания, и они двинулись. Они были все самыми близкими, самыми чистыми преданными Господа, и они были по всей планете. В разных религиях. Кто-то был из них Нитья Ситхи, кто-то был Садхана Ситхи, кто-то был Крипа Ситхи, кто-то... И все они пошли в Индию, чтобы увидеть Господа Чайтанью. Они бросили все, они оставили дома, скот, детей, всю свою перспективу, поскольку их планом жизни было видеть Господа. И они пошли, и они увидели Господа. Они увидели Господа. Те, кто медитировал только на это и отказался от всего, все они узрели Господа. Но те, кто очень сильно сокрушался по поводу того, что оставил, но все-таки шел, но все-таки сокрушался, и каждый раз думал, может быть, вернуться, может быть, вернуться. Они так и не дошли. Многие вернулись назад, другие заболели в дороге и покинули тело, в разочарованности того, что они все бросили и пошли. И тогда были те, кто не пошел смотреть на Господа Чайтанью. Они получили это знамение, они получили эту информацию, что Господь явился, но они не пошли. Они были очень сильно обременены разными проблемами, разными задачами, как сейчас мы видим преданных. У меня мама, у меня огород, у меня папа. Да, я люблю Господа, я хочу, но у меня жена, дети. И к следующим он отправился сам. Но он не смог всех охватить. И те, к кому он отправил к ним свою санкиртану, первую санкиртану. Стучаться в каждый дом, говорить о Кришне, о святом имени и просить каждого совершать преданное служение. Но были и те, которые даже не пытались идти к Господу, просто разговаривали о Нем. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху распространил себя в своих учеников, и они пошли к этим людям. И были те, кто просто болтал о Господе, тогда все ученики распространили себя в тела своих самых лучших учеников. И эти ученики пошли к ним сами. Которые вообще лень их замучила, они только болтали о Кришне. И так они распространяли себя в самых своих лучших учеников, и так продолжается по сей день распространяться милость Господа Чайтанья. Духовный учитель распространяет себя в тело своего самого ближайшего ученика. Тот, кто в большей степени хочет раздать милость Господа Чайтанья. Тот, кто сам понял, как велика эта милость, и раздает это. И так это будет продолжаться в течение 10 000 лет. Как облако каждый будет проливать эту дождь, проливать эту милость. И лилы Господа удивительны, так же как удивительны игры Его преданных, Его чистых преданных. Все они находятся участники, все они участники игр Господа. Все. Так же как мы знаем Прабхупаду Лиламрита. Прабхупада, у него есть своя игра. Поэтому все чистые преданные Прабхупады, которые предались так чисто своему гуру Махараджу, они тоже совершают свои игры. Те преданные, которые полностью предались своему гуру Махараджу, они тоже становятся участниками игр Кришны. И так далее, и так далее, и так далее. Это удивительное положение. И каждый хочет, преданный настоящий, он хочет, чтобы его гуру зависел от его деятельности. Поэтому гуру говорит, я не смогу, помоги мне. Гуру так могуществен, что он может это сделать один. Шрила Прабхупада был так могуществен, что он хотел, и он мог сделать это один. Он хотел дать нам милость, он хотел, чтобы мы занялись этим преданным служением. Сказал, я один не смогу это сделать. Сделайте это вы. И Шрила Прабхупада наслаждался своими отношениями, со своими учениками, которые хотели делать для Прабхупады это. Они хотели делать сами это. И говорит, Шрила Прабхупада, отдохните, мы сделаем это. Прабхупада говорил, нет, вы делаете, и я буду делать. Мы будем делать одновременно. Помогите мне, пожалуйста. Распространите эти книги по всему миру. Каждый должен иметь 2 комплекта. Один изучать и один про запас. Каждый человек на нашей планете должен иметь 2 комплекта, говорил Прабхупада. И так эта миссия распространяется. И насколько мы хотим быть участниками игр Господа, хотим войти в эти вечные, нитялила называется, вечную игру Господа в разных его формах, в разных проявлениях, в разных миссиях, чем быстрее мы становимся удовлетворенными, счастливыми, то есть достигаем вечности, знания и блаженства. Хари Кришна. О вселенская форма, о тысячерукий Господь, я желаю узреть Тебя в Твоей четырехрукой форме, со шлемом на голове и булавой, диском раковины и лотосом в Твоих руках. Я жажду увидеть этот Твой образ. Куда это туда? В Костре. Попался один христианин, попутчик. И он, мы разговаривали с ним. И он говорил, что вот, свет, страх Господи на нем может. Я сказал, что Иисус говорил тоже, что надо разбить друг друга тоже. Он говорит, ну сначала он уперся в то, что ты вечный страх Господи. Я не смог ему объяснить, я сам себе не понял до конца. То есть мне неизбежен вот этот именно страх. Страх избежен. Если человек получает любовь к Богу, то он может не испытывать страх. Он должен видеть того, кто любит Кришну. Поэтому так важно общаться с бхактами, с преданными, которые совершают служение не из страха перед кармой, не из страха так отвечать, а совершают из преданности, из любви. То есть те, кто победили все эти материальные проблемы, они совершают любовное преданное служение. И когда мы видим, как они это делают, мы не лишаемся тоже многих страхов. Абхая бесстрашный, преданный на самом деле, он, когда человек служит в страхе, это не есть чистая преданность. Он может служить с почтением, благоговением, смирением, это другое качество, это умонастроение Лакшми Нараяны, но оно не связывает живого существа с страхом, оно связывает его благоговением, то есть больше это могущество Господа, в его силе, не в плане вот такой физической, что он там всех убивает, нет. Когда мы говорим о карме, и когда преданные, как сказать, стимулируются этой кармой, это еще материализм. Поэтому христиане, когда они говорят о карме, так сказать, о этих видах страха, богобоязненность, это неплохой аспект, но это, в общем-то, предание в невежестве. Предание в невежестве. Демоны, они очень сильно боятся Кришны. И полубоги очень сильно боялись Кришны. Но Прохлад Махарадж, он не испугался. Он не испытал этого страха, который был присущ всем окружающим. Он спокойно подошел и успокоил Кришну. Но никто, даже Брахма, не решился это сделать, поскольку присутствовал страх. Наличие страха – это все-таки нечистота, определенная нечистота. Человек боится тогда, когда он нечист. Знаете, как вот человек идет, допустим, представьте, через какую-то вот эту штуку в аэропорту, и у него какой-то незаконный груз. Что он делает? Он боится, что сейчас пройдет через эту штуку и его поймают. А представим, что у него нет, он идет. Он боится? А? Нет, конечно. Когда вы чисты, что вы боитесь? Чего бояться? Но когда у вас есть что-то незаконное, тогда вы боитесь. Поэтому эти все наличия страха связывают живое существо с какой-то незаконной деятельностью. Значит, есть какая-то незаконная деятельность, поэтому существует такой страх. Прохлад Махарадж, он не испытывал страха. Поэтому говорите, чистый преданный Абхая. Единственное, что он боится, забыть Кришну. Единственное, чего он боится, забыть Кришну. Поэтому он все время молит Кришну. Дай мне из жизни в жизнь помнить. Вот весь страх. Забыть Кришну. Поэтому, когда мы здесь совершаем служение и боимся просто упасть, боимся потерять вкус Кришны, так ценим Кришну, ценность понимаем этих вещей, тогда да, это преданное. А те, которые ум притягивается в свой момент, ерундой. Но это тоже преданный, очень такой слабый. И все мы проходим через эти уровни. Все. И Кришна каждого будет испытывать. Каждого по-своему, каждого будет испытывать. Поскольку у всех разные взаимоотношения, разные представления о Кришне. Как бы он хотел вот, видеть Кришну по отношению к себе. Это не супермаркет, где вы просто заходите и выбираете. Кришна просто дает то, что он считает необходимым. говорится, что искренность — это отсутствие скрытых мотивов. То есть есть какие-то мотивы, которые... Мотивы есть. И не о каждом мотиве человек будет кричать. Но искренность показывает, что человек не руководствуется этим мотивом. То есть в его деятельности, значит, эти мотивы, они, так сказать, не играют роли, поскольку он не руководствуется. Когда у тебя есть пистолет, но ты его не используешь, значит, как мы можем тебе сказать, что ты кого-то стреляешь, там, или что-то делаешь? Ты не используешь. У нас есть зубы, но мы не кушаем мясо. У нас есть они зубы. Есть два клыка, которые позволяют нам есть мясо, но мы не едим. А вот это скрытый мотив. Это как раз то, что мы... О чем? То, что мы сами себя обманываем. Скрытый мотив – это страх, да. Скрытые мотивы, они порождают разные страхи. Что же скрытый? От Кришны нет ничего скрытого. Mm-hmm. Мы скрываем от кого-то этот мотив, поэтому мы боимся, что кто-то скажет об этом. Почему люди боятся ходить на лекции? Как вы думаете? Вот я знаю многих преданных, которые боятся лекции. Почему они боятся, что я приеду в другой город и лекции какие-то прочитаю? Как вы думаете? Что боятся, если все нормально? Зачем? Что боятся? Будьте открытым. Прабхупада говорил, наша деятельность должна быть открыта, чтобы каждый мог, если захочет, посмотреть, что вы будете противовать закону. Если вы разумный человек, вы поймете. Но когда у вас есть какие-то нечистоты, вы хотите их спрятать, чистую деятельность всегда надо укрыть от налогов. Да? Поэтому вы боитесь. Сейчас такая есть по телевизору. Заплати налоги и спи спокойно. Такая реклама. Ну, то есть соверши жертвоприношение, спи спокойно. Говорится, что подлецы, они спят везде, при всех обстоятельствах. Подлецы, говорит еще кто-то там, больные. И в Бхагава там говорится, что вот это литургия, это тоже следствие плохой кармы. Тамас. Иллюзия, сон, безумие. Без должного мачо, без должного настроения. Поэтому постоянно пребывает тамас. Только на жареной сковороде он не спит. И поэтому они лентяи, как правило. Они очень мало делают. Они могут делать много, но они лентяи, поскольку сонливость. Сегодня я слушал лекцию Гуру Махараджа своего, где он говорит, что человек, который хранит семя, он очень активен. У него очень крепкая память становится. Он прям Махараш объясняет, что такое хранить семя. То есть очень крепкая память становится у человека, растет энтузиазм, потенциал возрастает. Он изнутри, у него большая энергия появляется, кипучая. То есть он не может просто остановиться даже, как он хочет служить Кришне. Все время все разрастается. Это фактор сохранения семьи. А все, что сдавливает человека, то есть он такой вялый постоянно, ничего делать, неохота, никаких аскез, он не может привязываться к местам, привязываться ко всему. Это говорит о том, что у него он слишком в половом отношении, очень сильно растрачен. Это может быть с прошлой даже жизни. Но и в этом. Поэтому очень много сонливости проявляется. Есть же скрытая жизнь преданных. Есть такая реальная жизнь преданных, такая, какими они так перед друг другом показываются. Есть скрытая жизнь преданных. Там скрытая этой жизни наверняка имеет место очень много всяких всевозможных нарушений, скрытых нарушений, сознательных нарушений и всего остального. Слабости разные остаются, но как-то внешний человек может это очень здорово скрывать. Почему говорится, что обезьяна, она скрывается уже? Причем деликатно это все делать очень так аккуратно. Это как Хаясика, вот он говорил, что до инициации я занимался грубым сексом. До последнего дня, пока я не дал обеты Харикеши Вишнупаду, здесь в Улан-Удэ он ходил на санкиртан и постоянно занимался сексом. И никто этого не делал. Ну, кроме него. Потом он получил инициацию и стал реже это делать. Реже. Потом это опять усилилось. Когда это очень сильно усилилось, он у него развилось это настроение, что надо покинуть это место. Я вам говорю правду, то есть я точно. Просто не всегда есть желание об этом говорить, поскольку есть другая часть преданных, которые свели постепенно к минимуму, прекратили это делать. Есть разные преданные. Но если преданный не старается загрузить себя преданным служением, то есть чтобы его ум постоянно крутился вокруг преданного служения, чтобы не было силы даже. Как Прабхупада говорил, не то чтобы нет вожделения, нет времени, он говорил. Помните эту историю, я вам сказал? У меня нет вожделения, поэтому они мне кланяются. Слуга, он так загрузился, и он стал думать, вот Прабхупада нет вожделения, а мне никогда не победить. Прабхупада потом, когда они домой приехали, Прабхупада сказал, не то чтобы нет вожделения, нет времени. Он говорит, сделай так, чтобы у тебя времени просто не было. И тогда не будет вожделения. Там ум всегда должен быть занят. Все должно быть. Тогда у тебя не должно быть времени. А чтобы не было времени, ты должен понять ответственность свою. Ответственность. Человек, чем больше он принимает ответственности, чем меньше у него времени на что-то другое. Слишком много ответственности. За этого отвечаешь, за того, за то, за то, за все. И нужно успевать эту ответственность делать. И душа имеет силу, даже душа имеет этот потенциал. Поскольку этот потенциал гуру раскрывает, он дает эту силу. Она в джапе находится, по силе. И гуру, когда дает нам дикшу, он дает нам эту силу, посвящает нас в это свято. Это таинство, это необычное, это очень мистическая процедура, когда он нам дает четкие все, он посвящает нас, это происходит так удивительно. Если мы неправильно используем эти все вещи, то мы сдуваемся, поскольку у нас проблемы. Поэтому преданное служение, оно должно расширяться всегда, углубляться. Расширение преданного служения — это не только вот так по плоскости, расширение — это вглубь идти. Поэтому есть такое понятие в русском языке — расшириться, это значит не глубоко. Но в санскрите имеется в виду расширение, как углубление, одновременное углубление. То есть во все стороны расширяется. Не так вот расширяется, а так. Везде, во все. И вглубь, и туда, и так. Полностью расширяется. Как шар. Он не так вот надувается, как блин. А так во всех направлениях расширяется. Пожалуйста, есть вопросы? Шримад Бхагавад Гита класс. Джай! Джай!